Второй муж самоубийцы Вознесенской, Степан Мизинцов, принимал следствие в гостинице «Россия». Дородная секретарша, приемная господина Мизинцова, я прикидывал, трахает он ее или нет. Моложавый, 70-летний, безмерно медлен и удивлен. Откуда это ты взялся такой? Локти, облезающие от заграничного загара. Меня потрясло, что Россия внутри пустая, невольно оборачивался на внутренний дворик, так и есть. Сирень и беседки. Она была искренним человеком, не была циником, иронично, любила узкие брюки из тонкой ткани, по фигуре. Надолго замолкал после каждого хода, а теперь ты, ну-ка, и отвечал словно не впопад, а еще. Ее звали Рожа, необыкновенно красиво, носик одинаковый с отцом. Отец Ираида эгоцентрики, что-то Ираида не додавала ему, какой-то нежности. И Петрович ушел к Нателле, врачу из Кремлевки, к очень славной женщине, естественный финал подобных отношений. Они въехали в фешенебельный дом на Малой Бронной. Петрович жил небогато, с трудом обставил квартиру. Родители Оли не возражали против нашего брака. Мы поехали в Прибалтику, нас устроили в дом на острове, совершенно вдали от людей, 5 километров до ближайшего жилья. И мы жили одни на своей земле. Баня. Ночью Оля ходила купаться в одной ночной сорочке. Рассказывал он, как-то замерев, глядя прямо туда, в ту ночь. Лишь иногда вечером приезжали на машине поужинать в ресторан. Я был совершенно счастлив. «Разница в возрасте вас не смущала?» 16 лет — не очень большая разница. Позже я жил с женщиной младше меня на 33 года и чувствовал себя ровесником. Уход Коли — первое эмоциональное действие в моей жизни. Я оставил респектабельную семью, роскошную квартиру в 6 комнат на Тверской напротив гостиницы «Минск» с домработницей. Вознесенская какая-то особенная? Она не была роковой. Он стал измятый, спешно говорить, словно пряча, про вздернутый носик, красоту, чистоту, и вдруг трезво. Я ни разу не пожалел. Оля знакомила вас с бабушкой, Анастасия Владимировна Петрова? Нет, я знал только Муцу. Вам что-нибудь говорят фамилии Уманский, Шахурин? Нет. Как вы познакомились с Вознесенской? В 1974 году. Подвез домой в дождь, а потом нашел. Шепотом договорил, используя опыт профессионального московского гуляки. И здесь Вознесенская попала на мастера. Подвозил, встречал. Оля не могла заставить себя учиться, стеснялась ходить на лекции. Сижу и плачу, слезы сами текут. Почему? Ее болезнь проклевывалась давно. Я снисходительно относился к ее слабости. Вы понимали, что она больна? Да, но не настолько. Фактически она была моей женой 5 месяцев. Из этих 6 месяцев 3 она пролежала в Кунцеве, в психиатрической больнице. Там я понял, насколько она больна. Утром заехал в больницу в неурочное время, сразу после процедур, и увидел абсолютно стеклянный взгляд. Сказала, если меня не заберете, покончу с собой. Мы забрали. Оля надела красивое платье, пошли в ресторан, казалась совершенно счастливой. А через 3 дня... покончила с собой. Клиент что-то показал руками на тему «Ну, что ж тут поделаешь?». Возможно, это я ее подтолкнул к Рову, когда сказал «Перспектив у нас нет». Конечно, она увлеклась. И красные машины, и дача, известность. Но и я был человеком состоявшимся. И когда ее потерял, понял. Должен вернуть ее любой ценой. И вернул. «Чем вы привлекли Вознесенскую?» «Никогда не говорила. Может быть, этим?» И он деланно лениво указал на стену с иконостасом дешевых черно-белых фото давно вымерших звезд. Я завистливо покивал, но не узнал ни одного. Говорят, квартира, где Вознесенская жила до самого последнего дня, имела достаточно запущенный вид. Как я и думал, клиенту этот вопрос показался неуместным, так задушевно, о жертвенном любовном чувстве и тут о посуде. Я не занимался бытом, мы прожили слишком мало вместе, еще не верилось, что это надолго. Как она умерла? Оля покончила с собой в день моего рождения. Я утром уехал на работу, мы старались ей днем звонить, она не отвечала. Отец обнаружил ее и вызвал скорую. Я похоронами не занимался, был не в форме. После сразу уехал в Свердловск снимать фильм и пробыл там 2 месяца вместо одного. Когда все случилось, жена написала мне, Я знаю, как это трудно потерять любимого, но если ты захочешь, тебя ждет дом. Я вернулся, но не смог. Через 2 месяца ушел. Оля оставила записку? Да. Если не секрет. Володя, я люблю тебя, но мучиться больше нет сил. Не сочинил ли ты эти слова прямо сейчас? Мятый листок, больные фиолетовые буквы. Можно на нее взглянуть? Я ее не сохранил по какой-то глупой причине. Бываете на кладбище? Бывал, а потом как-то пришел и не смог найти могилу. Я слышал, что через какое-то время вы женились на Олиной подруге. Я не мог Олю забыть. Женился на Бирюковой и долго находил утешение на ее плече. Бирюкова очень милая, но ее очень раздражало, что я всегда заглядываю ей за спину, в могилу. В автобусе, ненавижу потное метро, я растянул на просвет пересказанное, отмечая протертости и узелки. Так незаметно во что-то вырастаешь, а потом понимаешь — моя жизнь. Почитал объявление: усыпление, вывоз, кастрация, стерилизация, без выходных. Рекламные щиты боролись со СПИДом, жизнь дороже мгновения сомнительного удовольствия, и усмехнулся. Сомнительное удовольствие не напишет даже старик. И внезапно, коротко и не больно, но со страхом, подумал про собственное прошлое. Надо научиться, пока еще что-то есть впереди, обжить прошлое, обмерить шагами, спланировать, что ставить куда, место, что на последнее время станет пристанищем, единственным курортом, куда хватит сил доехать и отдохнуть, удобно ли оно, сухо, прохладно, всего ли в нем хватает, прокормит ли оно, что добавить, чем еще запастись, не завелись ли мучения неясные, плохо освещенные места. Надо уже сейчас опробовать прошлое, разносить, чтоб хорошо грело, напиталось домашней привычностью и научиться пользоваться. Куда надо завернуть, чтоб порадоваться, а куда не смотреть и не оборачиваться, даже если оттуда окликнут. Всему ли я хозяин или что-то придется терпеть, как храпящего соседа, как пьяного соседа? Все ли выносимо, или еще попытаться успеть отомстить, забыть или уравновесить? Сейчас узнать и получше научиться, успеть к тому, когда тебя, лежащего, отвезут к стене, от которой не отвернуться. На ней плоско и непрерывно будут крутить твое прошлое. Можно перематывать на интересное, повторять, вглядываясь в неразличимые детали, но не выключить, когда... Будет ли ему больно тому, что в очень небольшой, неизвестной степени останется мной? Хватит ли ему заготовленных мной дров, воды? Не обманет ли меня прошлое? Устоит ли? Не прорвется, давая дорогу полярному, пожирающему аду? Я надеюсь. Надеюсь на тело. Пожилой человек может понять только то, что может изменить, то есть очень немногое. Надеюсь на таблетки. Хотелось бы устоять, не докучать выворачивающей ежедневной рвотой лживо-добродушным врачам и грудастым медсестрам, дающим подержать сладко пахнущую руку, не пытаться пристроить свое прошлое на постой. Какое утро родился, во сколько пошел, кем работала мама, очень добрая, добрая она. Допоздна, вдруг не дождется и уснет, не хотелось туда, где мало людей, гулял по магазину. Шоколад для похудения, под огромным плакатом планирования семьи, штабелями в 7 рядов, лежали разноцветные упаковки презервативов. Среди бьющей хвостами рыбы коченел на ледяном постаменте огромный рак. Клешни ему от греха подальше склеили аккуратными бумажными полосками белого цвета. На усах его висели немые капельки влаги, словно слезы. Передо мной стояла женщина с табличкой на лице «Все лучшее позади». К ней еще можно было обратиться девушка, выкладывала кассиру под нос свою жизнь, бутылку вина, тампоны и кусок сыра. Мужик в черной шапке собирал пустые тележки за стеклянными разъезжающимися дверьми. Где бы я ни ночевал, в лифте встречается огромная собака неизвестной мне породы, черная толстая морда, сама коричневая, гладкая и саблей хвост, словно одна и та же, и ее просто возят за мной. Мария не спала. Будешь ужинать? Пойдем погуляем, я поняла, как тебе заснуть. Свежий воздух. Мы остановились посреди детской площадки, окруженные звездами и безлюдными окнами, за которыми угадывались шкафы или стояла пыльная ночь. Смерть — единственное слово, что не скучнеет со временем. В парке через дорогу бродили радостные подростки с пивом. Не люблю август. Он короткий, слабый, бессмысленный, порабощенный осенью и нестойкий, завален жухлыми березовыми листьями, пронизан мыслями о школе, болезнях, работе. Прощально пахнет трава. Я потрогал ее ладони, не замерзла? Мария вздохнула и обняла меня, припала, словно пытаясь что-то расслышать внутри. «Расскажи свой день». Мне показалось, что Мизинцов не жил с Ольгой накануне ее смерти, в лучшем случае бывал. Мне показалось, он не собирался жить с Вознесенской дальше. Мне показалось, записку он потерял не случайно. Я немного испугался. Каждый встречный рассказывает историю добровольной смерти красивой девушки, продолжая, но всякий раз изменяя, освещая другие механизмы и кнопки пуск, играют со мной. Нужно угадать, кольцо в каком кулаке, но я знал, в таких играх все кулаки оказываются пустыми. Все нужное мне знает Рофф, нужно просто поднабраться сил, чтобы разомкнуть ему пальчики. «Опять нет настроения», — погладила плечо. «Тогда слушай мои дни. Я нашла мейл Щукина в Германии и послала ему письмо. Карина Проскурина, свидетельница на свадьбе, нашлась пока только в интернете. Она называет себя покровительницей влюбленных и послом Святого Валентина. Провела демонстрацию за любовь, участвовали три человека. Живет на Красноармейской. Есть ее фотография. Проскурина сидит на диване в окружении мягких красных сердечек. Ищу телефон. Телефон Нателлы Вознесенской ищу через мэрию. Женщина, что ее помнит, сперва ушла в отпуск, а теперь уволилась и сидит на даче. Звоню раз в неделю, обещает, но постоянно застаю ее сумками в дверях, и кто-то ждет ее на платформе. И вот сегодня вечером выдала сразу три номера. Домашний, дача в Серебряном Бору, если не отобрали, и квартира сестры. Я прислушивался. Море погромыхивало вдали, словно кто-то двигал мебель тяжелыми рывками, натисками прибоя. У Марии поскреблось в горле, так всегда, когда человек готовится сказать важное. «Как-то страшно за тебя. Все, что связано с Петровой, а теперь с Олей, нас куда-то заманивают. Ты и так много сделал, всех не вернешь. Тебе, мне кажется...» Рылась она в потьмах в аптечке под рябой засиженной мухами лампочкой, выдирая из фольги белую спасительную пуговицу таблетки. «Надо признать, что все вот это...» — обвела она рукой вокруг себя... Вот это не одна твоя жизнь, живой не только ты, есть еще жизни, совсем другие жизни, ты понимаешь? Это совсем другая жизнь, и ты не можешь с ними ничего. И если ты не сможешь вернуть эту девушку, другую, это не значит, крепко она прихватила меня, что тебя не должно больше быть. Ты останешься, встряхивала меня, упрашивая, ты будешь всегда со мной, если захочешь, с другими». К ней не подбегали на помощь примеры, никто. Если бы я основывал тайное общество в школе, собрал бы тех, кто осмелится вернуть в мир смерть, как-то подравняться с окружающими. Может многое помочь, например, фотографическое дело. Захватить хотя бы первый ненаселенный пункт, но не с кем. Или научиться переносить жизнь как огонь. Тоже не получилось. Наши показания, возможно, согреют. Но это не мы, а что-то почитать. Можно захлопнуть дело на любом доказанном эпизоде. Жизнь приросла, она не выходит наружу, приросла к этим костям и мясу, к тому, про что не скажешь «вот я», но ничего другого. Все остальное — фотографии, записи голосов, видеофайлы, надгробия и детские рисунки. Нельзя уничтожать, нельзя напригодиться, отвечать никогда. Я ненавижу людей, способных в легкую выбросить в мусор конверт с младенческой прядкой, найденный в чемодане на выброс, даже если младенец вырос, состарился, лично незнаком и давно умер. Мне, ты очень нужен мне, ты всегда будешь. Зажмурилась и поцеловала легко-легко и рассмеялась. — Что ты смеешься? — Мария прошептала. — Нельзя? — и поцеловала еще безвкусными губами. Я ни о чем не думал, глубокие мысли мне недоступны. Мне никому нечего сообщить. И сделать я тоже ничего не могу, никогда не занимал первого места. Мечтал быть борт-инженером, когда все первым пилотом, стоять с бас-гитарой за спиной у потлатого солиста на сцене ДК железнодорожников, подавать мячи героям, полузащитникам, но не нападающим, радистам разведгруппы. Не мечтал быть командармом, только геройским командиром батальона. Боюсь даже лотерейных билетов. Кругом слаб. стараясь сразу предупредить. «Ничего не знаю про тебя. Ты москвичка? Ты оставишь Вознесенскую там? О ней позаботятся». «Нет, я. Я представляю интересы мертвых. Это у меня есть выбор. А какой у нее выбор? Я или ничего? Да молчи!» «Хочешь спать?» Прежде чем лечь, она присаживалась на колени проверить политую грядку, сорняки и посевы. «Да». «Вот видишь, это свежий воздух. Каждый вечер будем гулять и разговаривать, или молчать, как захочешь. Спи». Она помедлила, не веря, что прошла все вагоны, и никто не приехал, значит, завтра, и ушла. Я поворочился, приятно лежать на полу, как в лодке. Соседи завтра уезжают на неделю, у них в Саранске разбился насмерть двоюродный брат. Будем одни. Позже мне послышалось, плачет. «Ты что?» «Зачем ты так Борю? Боря такой был, все вспоминаю, такой жалкий последнее время. Глаза прятал, так старался радоваться, каждому дню, очень переживал за тебя. Ты не забывай его, пожалуйста, слышишь? И Александр Наумович, давай навестим Гольцмана». Мы полежали еще совсем тихонько, вдруг сплю. Мария прошептала. «Хочу, чтобы ты понял. Бог есть», — шептала убежденным, спокойным голосом, уверенным в разуме и добре окружающих нас предметов и явлений. «Бог есть. Спокойной ночи, милый». Я непривычно захотел тишины, мягкого, уснуть, и попытался представить себе, что я иду из ниоткуда в никуда, без цели, никто не ждет. Каким я тогда буду? Наверное, очень внимательным к встречным людям, потому что человек не может один вынести все, и поплыл, засыпая, погружаясь в младенческое мирное тепло, радость неподвижности, паутинную сладость беспамятства, доброго дела, но вздрогнул, судорогой встряхнуло меня, перелег поудобней, побежал за сном догнать, снова оказаться на пути у этой теплой сонной реки, еще долго гнался, ждал, и даже казалось... Но нет. Упустил. Я понял. Не хочу спать. Надо подниматься, идти ждать утра на кухню. Нателла Вознесенская легко назначила на субботу, 10 утра, закончить к 11. В 9:40 я опустился на лавку за киоском с сосисками над осушенными патриаршими прудами, где года назад ждал я брата Шахурина и в большом возбуждении читал «Спорт-экспресс», поднимая глаза на милицейские патрули, составленные из девушек. Иду брать человека. Воробьи очередями, порхающими пулями, проносились над головой и с каким-то веселым удовольствием набивались, запихивались в кругло остриженный куст.